Глава 17. Я никогда не имела многого. Не могла себе позволить купить машину или взять квартиру в ипотеку. Но я наслаждалась своей жизнью. Здесь меня тоже устраивало то, что имела. Небольшая комнатка, работа, маленький друг. Все, что у меня есть сейчас, больше того, что было, когда я только попала в этот мир. И я была уверена, что пройдет год-два, и у меня будет больше, чем сейчас. Я люблю постоянство и медленное уверенное развитие. Мне не нужны американские горки или квесты на выживание, где каждый день как прыжок над бездной. Я не хочу так жить, но кого волнует, что хочу я? Привоз через 2 дня, и все эти дни я была как на иголках. Все валилось из рук, а ночные кошмары не давали нормально выспаться. Я чувствовала себя словно на шатком мосту, боясь потерять равновесие и упасть в пучину безумия. «Марика, ты пойдешь со мной?» Этот день настал, и Сава пришел позвать меня с собой. «Нет, много работы. Сходи, а мне потом все расскажешь. Кого там увидел? Хорошо?» «Ладно, но если что, их будут провозить мимо склада. Можешь сама выглянуть. Конечно, рассмотреть не получится, но все же». «Хорошо, так и сделаю». Сава ушел, а я осталась одна с мыслями, которые не давали покоя. Каждый звук за окном казался громче, каждый миг тянулся дольше. Я пыталась сосредоточиться на работе, но мысли о привозе постоянно возвращались. Я боялась и ждала, путалась в своих чувствах и мыслях. Я до безумия не хотела видеть проклятых, но в то же время до дрожи в руках ждала этого момента. И, наконец, он настал. Я встала у приоткрытых дверей амбара так, чтобы меня не было толком видно с улицы, и смотрела на шествие. Сначала двигались всадники на вивернах. Их силуэты вырисовывались на фоне серого неба. Затем шли телеги с клетками, и я почувствовала, как сердце забилось быстрее. Тенты были сняты, и можно было прекрасно рассмотреть всех, кто в них находился. Сюда свозили намного больше животных, чем в предыдущий город. Я не могла отвести взгляд от этого зрелища, хотя в глубине души понимала, что это не то, что мне хотелось бы видеть. Я глубоко вдохнула, стараясь собрать свои мысли, и продолжала наблюдать за процессией, которая медленно двигалась мимо. Волки, лисы, медведи, разного размера и окраса, но все одинаково тихие. Никто не проявлял агрессии, и это было странно. Я помнила, как раньше они были обычными животными, пока не произошла та ужасная трансформация. Такие, как были, и те, кто неожиданно превратился в настоящих хищников. Я думала об этом, пытаясь понять, почему они изменились. Что стало триггером для этой перемены? Ведь когда медведь начал давать отпор и защищал меня, Рада еще не изменилась. Тогда что же? Что сняло их забвение и подчинение людям? Вопросы кружились в моей голове, и я не могла найти на них ответ. Я наблюдала за клетками, в которых находились эти существа, и чувствовала, как внутри меня нарастает тревога. Что если эти изменения были лишь началом чего-то большего? Что если они начали осознавать свою силу и готовы были бороться за свободу? А потом мое сердце замерло, а кулаки сжались на груди. В последней клетке везли щенка, который хотел пойти со мной. Дурень! Значит, не послушал меня и поступил по-своему. «Ну зачем? Как мне жить с этим? Знать, что я причина его смерти? Он же еще совсем ребенок!» Я отошла вглубь склада и не находила себе места. Металась из угла в угол, словно искала выход из этого ада. Рвала на себе волосы, кусала губы до крови. «Что мне делать? Как поступить? Какое решение правильное?» В голове роились мысли, но ни одна не могла дать мне утешения. А потом я побежала. Мне нужен был ответ, и его могли дать только они, люди, запертые в теле животных, хищники с запретом причинять вред. Я мчалась вслед за шествием, расталкивая зевак, которые не понимали, что происходит. Волчонок, увидев меня, поднялся на лапы и начал призывно лаять. Его голос был полон отчаяния и надежды, и это не осталось незамеченным для остальных, как будто они были связаны невидимыми проводами, и сигнал шел от одного к другому. Я почувствовала, как внутри меня нарастает напряжение, как будто вся эта сила собиралась в одной точке, готовая к взрыву. Я обогнала цепочку телег, добежав до середины, и остановилась, чтобы отдышаться. Мне нужно было собраться с мыслями, понять, что происходит. Я огляделась и увидела. Увидела глаза, что смотрели на меня. Десятки разных глаз. Я видела, как некоторые из них метались, а другие рычали, словно пытаясь выразить свои чувства. И вдруг в голове послышалось: «Помоги нам!» Вот он, ответ на мой вопрос. Я стала триггером, той искрой, которая разожгла огонь. Почему? Для чего? Что я могу еще? Но этот голос... Я металась по клеткам взглядом, но не могла найти того, на кого он был похож. Среди всех этих живых существ не было лиса из сна. Значит, голос был просто похож. Он просто не мог быть здесь. Когда мимо проезжала клетка с моим знакомым, я протолкнулась вперед и шепнула, надеясь, что меня услышат. «Жди меня!» И меня услышали. Он радостно запрыгал. Его хвост превратился в пропеллер, и я не могла не улыбнуться. Какой же он еще щенок? Ребенок, полный жизни и надежды. Но не время отвлекаться. Я знала, что нужно подготовить план. Я должна была действовать быстро и решительно. План был прост и сложен одновременно. Я провела множество ночей в этом складе, изучая его устройство, запоминая, где и что лежит. Не воспользоваться этой информацией было бы глупо. Поэтому я начала подготовку к побегу, составив список необходимых вещей. Первое, что пришло мне в голову, это то, что все, что мы возьмем, должно быть легким и удобным для транспортировки. Ящики не подойдут, только мешки, которые животные смогут взять в зубы и бежать. Я понимала, что рассчитывать на то, что все захотят стать грузчиками, не стоит. 7 существ, которые понесут груз. Я начала перечислять, что нам понадобится. Еда, это было очевидно. Мы не могли уйти голодными, и запас продуктов на несколько дней был необходим. Вода – еще один важный элемент, который нельзя было забывать. Обдумала, кто из животных мог бы взять на себя роль грузчиков. Сильные и выносливые, такие как медведи и волки, могли бы справиться с тяжелыми мешками, а ловкие и быстрые, такие как лисы и кошки, могли бы отвлекать охрану и создавать хаос, когда наступит момент действия. Я записала все это на листах, которые прятала в своем укрытии. Каждое слово на странице придавало мне уверенности. Я знала, что этот план – наш единственный шанс на свободу. Продолжала обдумывать свой план, стараясь исключить все лишнее и бесполезное. Посуду я включила в список, но понимала, что укладывать придется так, чтобы она не гремела при тряске. Я знала, что тряска будет. Это я испытала на себе. Швейный набор и ткань тоже были важны. Они помогут в случае необходимости починить одежду или сделать что-то новое. Зерно для посева – это было необходимо, чтобы мы могли выжить в начале нашего нового пути. Но что еще? В голове не возникало больше идей. Инструменты были бы полезны, но я не знала, какие именно и как мы будем их переносить. Поэтому решила остановиться на том, что знала наверняка. Все остальное мы будем добывать по мере необходимости, когда окажемся на свободе. Следующий пункт. Как попасть на скотный двор, где держат проклятых? Это было непросто. Я знала, что охрана на этом участке будет особенно внимательной. И самое главное, как достать ключи. Я не обладала никакими особыми способностями, как Рада, и не имела сил, чтобы справиться с этим. Это нужно будет обдумать на свежую голову чуть позже, и когда обследую место, где их держат. В такой ситуации я понимала, что любой план нужно подтвердить на практике, и поэтому решила, что пора отправиться на разведку. Ночь пролетела незаметно в беготне и подготовке. Я успела собрать часть мешков и придумала, как связать их попарно. Это должно было облегчить животным задачу. Они могли бы брать мешки за веревку посередине, а груз по бокам не мешал бы в движении. Удобство было важным фактором, и я надеялась, что эта идея сработает. Утром я отправилась зондировать почву. У меня был повод – новый запрос на продовольствие, который я как могла оттягивала. Я не хотела за него браться, но теперь это стало отличным прикрытием для моего похода. Скотный двор действительно впечатлял своим масштабом. 6 амбаров вместо 3. Постройки выглядели прочными и ухоженными, что говорило о том, что здесь кто-то заботится о порядке. В этом городе все было иначе, чем в тех местах, где мне довелось работать. Здесь не было той разрухи и безнадёги, которые я знала. Да, жизнь была бедной, но не такой уж безысходной. «Здравствуйте! Могу ли я увидеть начальника?» — обратилась я к первому встречному, который стоял во дворе, придавая себе важный вид. «По какому вопросу?» – спросил он, прищурившись от яркого солнца. Мне нужно уточнить список поставок продовольствия. Я работаю на городском складе, и это довольно срочно», — пояснила я, стараясь выглядеть уверенно. «А, понятно. Он у себя, на втором этаже. Там его кабинет», — ответил мужчина, указывая на главное здание. «Спасибо вам. Вы очень любезны», — заметила я, и он, похоже, смутился, так как его щеки слегка покраснели. И он снял шапку, как будто это как-то улучшало ситуацию. «А вы замужем?» – неожиданно спросил он, и я чуть не рассмеялась от удивления. «Вдова», – ответила я, стараясь звучать печально. «У нас в семье принято нести скорбь в течение 3 лет, а прошло всего лишь 3,5 года». Я сделала показной вздох, и, похоже, это сработало. Он выглядел еще более тронутым. «Прошу прощения, мне очень жаль слышать о вашей утрате», – произнес он с искренним сожалением. «Спасибо, но мне пора идти. Не могу оставлять склад без присмотра надолго». «Да, да, конечно. Хорошего вам дня». «И вам всего наилучшего», — ответила я, чувствуя, как на лице появляется улыбка, которую я старалась скрыть. Блин, у него такое лицо, что скулы свело от усилий не рассмеяться. Лицо его явно выдавало злоупотребление алкоголем и проблемы со здоровьем. Но он почему-то клеился ко мне, симпатичной, на что только рассчитывал. Кабинет начальника я нашла быстро. На 2-м этаже была всего 1 дверь, и, постучав, я сразу услышала приглашающий голос, который предложил мне войти. Я открыла дверь и шагнула внутрь. «Здравствуйте», — произнесла я, стараясь звучать уверенно. «Я заведую городским складом, и мне нужно обсудить с вами несколько вопросов. Уделите мне минуту вашего времени».